Рассмотрим явление поста не с точки зрения греховности, пищи обильной и объедения, не с точки зрения угодности воздержания Богу или других клирикальных соображений, но под углом утверждения власти Духа над той скорлупой, в которой временно он живет. И тогда кажущееся бездоказательным воздержание в пище или отказ пожирать трупы приобретут смысл и необходимость. Или человек чем-то владеет, или что-то владеет человеком. Едят все, и делают разные вещи, и производят различные действия все. Но одни как рабы, другие как овладевшие. Дело не в самом делании, а в его волевой психоструктурности. Нам не надо рабов, нам надо духом свободных. Раб Божий – порождение прошлого. Сын Божий, Сын Света, зов в будущее.